Глава 28. Признание. Прошли сутки с тех пор, как на рыночной площади развернулся бой за управление империей. Линарий II запоздало понял, что Орден Белой Чайки получил слишком большую власть в стране, и виной тому был он сам. Впрочем, едва не лишившись головы, повелитель резко переосмыслил свои принципы. На сегодня было назначено слушание по нашему с Грегором делу, и вести его собирался сам император. Мастер пыток не боялся дурного приговора. Он был уверен в себе и невероятно весел. А я никак не могла понять, что его так сильно радует. То ли мое признание в любви, то ли наше невероятное спасение от смерти, то ли сила, которая теперь оказалась ему доступна. А может, и все вместе? Линарий выделил нам комнаты в Ирнархен, располагавшиеся в непосредственной близости от его собственных. И это о многом говорило. Нам не возбранялось покидать свои покои и делать все, что заблагорассудится, ровно до сегодняшнего утра. Впрочем, мы не стремились к приключениям. Первые полдня провели в ванне, отмывая друг друга от ужасов рыночной площади, а вторые не вылезали из кровати. Надо сказать, простыни в императорском дворце были на редкость мягкими и шелковистыми. Но мы этого не заметили, потому что были заняты совершенно другим. И все же, идя на слушание суда в один из широких залов дворца, я не могла чувствовать себя полностью спокойно. Грегор крепко держал меня за руку, не уставая напоминать, что мы спасли императорскую задницу и теперь вообще можем рассчитывать на спокойную безбедную старость. А я, кроме всего прочего, думала еще и о том, что мое инкогнито как оракула раскрыто. И чем мне это грозит, до сих пор не ясно. В огромном помещении, выдержанном в золотистых тонах, почти никого не было. Повелитель сидел в самом центре у дальней стены. Неподалеку от него расположился писарь, конспектирующий весь процесс. Также присутствовала парочка высокородных свидетелей и членов Ордена Белой Чайки. Как оказалось, Мессина Хеления сбежала во время бунта, учиненного ею же. Сейчас гвардейцы императора искали ее по всей столице. Но что поразило меня еще сильнее, так это Вальдис Арган, стоящий у левой стены вместе с Дрэгоном Биндретом, начальником тюрьмы. В лице последнего почему-то не было ни кровинки. Он нервно мял в руках серую шляпу, которая уже совершенно пришла в негодность от его влажных пальцев. «Приветствую вас, Ашаи Вильерт, Сурам Альтер», — тягуче произнес повелитель. «Прошу, располагайтесь». Протянул руку вправо, где стояли два удобных кресла, совсем не похожих на кресла подсудимых. «Ваше светлейшество», — склонили мы одновременно головы. «Как вы видите, я вызвал Сура Биндрета», — тут же приступил к делу он, — «и уже выведал у него кое-какие детали». Мурашки пробежали по коже, ведь Грегор дважды нарушил закон, освобождая Вальдиса, и начальник тюрьмы об этом знал. Спина коснулась мягкого сиденья, но это уже не успокаивало. «Сурам Альтер», — продолжал император, — «вам удалось доказать мне, что Хеления готовила заговор». При этих словах несколько членов Ордена, присутствующих здесь, вздрогнули. «Мы все убедились в этом не далее, как вчера. И мне не хотелось бы думать, что в этом участвовал мой брат. Но пару часов назад мастер Лавир, приближенный Мессины Хелении, выдал под пытками местонахождение того самого договора, о котором вы рассказывали. На нем и вправду стоят две печати — Маргаритка с мечом и ворон на рубинах. Посему я не могу далее не верить вашим словам». В голове отчаянно пульсировало. «Это было хорошо. Хорошо ведь, правда?» Грегор сжал мою руку, и мне мгновенно полегчало. «Однако есть еще кое-что, что я хотел бы знать. А именно... почему вы решили нарушить закон и выкрасть Сура Аргана из тюрьмы? На мой взгляд, этот поступок сильно выбивается из общей картины вашего рассказа. Отвечайте честно. Вы знали, что этот заключенный является мужем Мессины Хелении и хотели использовать его против главы Ордена?» — спросил император. «Нет, он ведь шутит, правда?» Но повелитель выглядел крайне серьезно. «Я хотела спасти человека, который был невиновен», — твердо ответила я, вставая с места. Голос не дрогнул, и это было хорошо. «Спасти от регулярных избиений, которым он подвергался в своей грязной камере!» Линари приподнял бровь. «Избиений?» На этот раз император перевел взгляд на Дрэгона Биндрета. Начальник тюрьмы затрясся, как молодое деревце на ветру, а затем сделал шаг вперед. «Ваше светлейшество, я прошу о снисхождении!» — промямлил он. «Снисхождении? По какой причине?» «Это я бил Сура Аргана», — ответил он, опустив голову. Зал наполнила тишина ожидания. И тогда комендант продолжил. «Вальдис Арган был обвинен орденом в многочисленных убийствах и насилиях над женщинами. Во всех тех бесчинствах, что творились в городе многие месяцы до этого момента. Мне и в голову не могло прийти, что обвинение ложное. Я считал, что передо мной маньяк». Дрэгон не поднимал глаз ни на повелителя, ни на самого Вальдиса, что стоял поблизости. «Более того, мне казалось, что Суру Аргану удалось избежать настоящего наказания, положенного в этом случае – смерти, ведь Орден приговорил его всего-навсего к пожизненному заключению». «И вы стали избивать его, считая, что таким образом утяжеляете наказание?» – мрачно протянул Линарий. «Я думал, что я мщу за свою дочь», — резко поднял голову он. «За девушку, которую, как мне казалось, убил именно Вальдис, а вовсе не мой зять, обвиненный Грегором Мильярд». Дрэгон бросил привычный гневный взгляд на черного палача. Впрочем, эмоции тут же сменились страхом и сожалением. «С вами все ясно. Я еще оглашу решение за нарушение вами обязанностей». Протянул император и вдруг снова посмотрел на меня. «А пока вернемся к Суре Мальтер, выпустившей вместе с мастером пыток несчастного, избитого заключенного». Он некоторое время молчал, а потом раздалось мрачное. «Отсюда следует лишь одно. Либо вы, Лилиана, тоже являетесь участницей заговора Мессины и моего брата, либо и впрямь в вашем лице империя узнала нового оракула». Я вздрогнула, на секунду вновь почувствовав себя в шаге от виселицы. А затем глубоко вздохнула и, глядя прямо в глаза повелителю, произнесла. «Второе утверждение верно, ваше светлейшество. И хоть я нигде и никогда не проходила обучение магии, все же в любой момент могу доказать свою правоту». Император несколько секунд прожигал меня внимательным цепким взглядом, после чего кивнул. «Вам действительно придется доказать свои слова на деле». А потом он резко встал, глядя только на нас с Грегором. «Я предлагаю вам лишь один шанс на то, чтобы сохранить свои головы». В тоне его голоса зазвучал металл и что-то еще, что-то неуловимое и загадочное. Однако это не помешало мне испугаться до мозга костей, напряженно вслушиваясь в слова. «Грегор Вильярд будет продолжать свои обязанности императорского мастера пыток. Лилиана Мальтер станет следующим оракулом. Вы оба будете служить империи Архаров так, как умеете. Будете служить мне, если однажды вам вздумается передумать и уйти с должностей. Вы оба будете приравнены государственным преступникам». Слова прозвучали как мягкий, но все же приговор. В конце речи повелитель ударил кулаком по столу, словно для того, чтобы усилить эффект. Хотя я и так тряслась, как кролик перед удавом. Но стоило повернуть голову и увидеть самодовольно улыбающееся лицо Грегора, как тучи рассеялись. Нас вывели из зала, где Линарий II продолжал разговор с другими присутствующими. Заседание по делу о нашей невиновности плавно перерастало в дело о покушении на императора. «Чего ты так улыбаешься?» Не удержалась я, когда Грегор ухватил меня за талию и притянул к себе. В нем не чувствовалось даже капли напряжения, которые поселили во мне последние слова повелителя. «Потому что я счастлив». «Но ведь нас фактически приговорили к смерти или к пожизненной кабале. С одной маленькой поправкой. Теперь мы обязаны до глубокой старости служить императору. За нами будут следить, как за преступниками, ожидая малейшей провинности». Грегор улыбнулся еще шире, а потом вдруг прижал меня к колонне, крепко обнимая и заглядывая глубоко в глаза. По позвоночнику прокатилась горячая волна, скрывшись где-то внизу живота. Мы стояли в небольшом холле на некотором расстоянии от коридора, и от глаз случайных прохожих нас отделяла лишь толстая колонна. Как тогда, после императорского ужина. И хвала светлой деве, вокруг никого не было. «Нет, моя рыжая лилия», — мурлыкая ответил он. Потом убрал прядь волос с моего лица, не целуя, но мягко касаясь губами кожи сперва у виска, потом у щеки и в конце под самым ухом. «Это значит, что мы будем всегда подле его светлейшества. На балах, празднествах и государственных приемах. Ты будешь его правой рукой, а я левой. Самые желанные гости в столице, самые опасные маги в империи, самые блестящие придворные». «Но...» — начала была я, смущаясь и краснея. Жар поднимался из глубины существа, медленно гася разум. «Как же его слова? Тон...» Грегор по-доброму усмехнулся. «Ленари всегда очень внушителен, когда хочет привязать к себе кого-то. На самом деле его приговор – величайшая милость, о которой мечтали бы сотни мужчин в столице, о которой мечтал я». «Мужчин?» Мозг окончательно отказывался понимать Грегора, пока тело медленно плавилось в его руках. Пальцы черного палача скользнули по талии, сжали бедра, а одна ладонь опустилась ниже, бесцеремонно задрав длинную юбку. Но что еще ужаснее, на его руке я не почувствовала перчатку. Горячая кожа обжигала, как раскаленная лава. А я была уверена, что в зале на нем были перчатки. Если Грегор снял их прямо во дворце, где его возможности напугали бы так много людей, это могло означать только одно. Так просто мне уже не выскользнуть из его объятий. «Конечно, мужчин». Раздался жаркий шепот, и губы коснулись моей мочки, сладко ударив по нервам. «Ведь мы будем работать в одной и той же тюрьме, Лилиана. И каждый день я буду рядом с тобой. Смогу вдыхать твой запах, накручивать на пальцы огонь твоих волос». Я вздрогнула и тихо выдохнула, когда мужчина забрался рукой в мою прическу, безжалостно распуская ее на локоны. Затем погрузил в них руку, легонько потянув, в то же время втягивая воздух возле моего уха. «Грегор, перестань», – прошептала я, когда другая его ладонь сжала мою обнаженную попу под подолом, а потом скользнула между бедер. «Тут же могут быть люди». Но черный палач и не думал останавливаться. Вместо этого он вдруг слегка отодвинулся, чтобы посмотреть мне в глаза. На дне черных радужек мелькнули опасные, алые блики. «Грегор!» – предупреждающе проговорила я и тут же ахнула, уронив отяжелевшие веки. Тысячи молний проникли под кожу, распространяясь от горячей мужской ладони. Как жидкий огонь, они растворялись в крови, сводя с ума, заставляя судорожно сжимать ноги от нестерпимого желания. Такого, которое невозможно контролировать. «Твоя проклятая магия еще и выросла!» Едва шевеля языком, выдохнула я, хватая губами его губы, прижимая его сильнее к собственному телу, которое изнывало, горело без него. «Все благодаря тебе, моя лилия», — шепнул он, оставляя сводящие с ума поцелуи на шее. «Но, Грегор, ох, так же нельзя!» Я едва держалась, чтобы не застонать в голос. «Почему нельзя, дорогая?» — с притворным изумлением спросил он. «Между невестой и женихом не может быть никаких нельзя». Меня будто молния прошила. «Что ты сказал? Невеста и женихом?» Внезапно показалось, что я сплю. Грегор усмехнулся, прикусив меня за ухо и снова послав по телу лавину дрожи. «Конечно. А я что, забыл сделать тебе предложение?» Продолжал он все с той же улыбкой, в то время как уверенная рука продолжала поглаживать меня возле интимных мест. «Какое упущение! «Лилиана, ты выйдешь за меня замуж?» Два пальца скользнули по влажной дорожке между бедер и внезапно резко погрузились внутрь. Я со стоном ахнула, сдвигая ноги и жадно хватая ртом воздух. «Грегор, ох, что ты...» Слова застревали в горле, умирали на языке. Мне сейчас меньше всего хотелось говорить. И очень хотелось стукнуть мужчину чем-нибудь тяжелым. Но потом... «Ну что, выйдешь?» Промурлыкал он мне в самое ухо, обжигая теплым дыханием. Пальцы двигались все жарче и быстрее. «Я... да... ах...» Мужчина тут же закрыл мой рот поцелуем, в котором было все. И жажда, и желание, и любовь, и восторг. Он прижал меня к себе с чудовищной силой, срывая с губ стоны, предназначавшиеся ему одному. Я плохо соображала, что сейчас произошло, и так было даже лучше. Потому что если бы тело вдруг отключилось, позволив думать разуму, сердце тут же разорвалось бы от счастья. Ведь я знала, теперь, наконец-то, все будет хорошо. Раз и навсегда, отныне и на много лет вперед. Душа больше никогда не разлетится на осколки. Потому что даже если солнце поменяется местами с луной, а звезды вдруг погаснут, осыпаясь на землю раскаленным ураганом, это ничего не изменит. Грегор будет рядом со мной. И уж он-то, я ни мгновения не сомневалась, сможет защитить меня от любой напасти. Человек, которого боялся сам император Архаров. Человек, который любил меня больше жизни. Грегор Вильерт, черный палач, мой будущий муж.